Чего хочется каждому? Рассматривая взаимоотношения между людьми, давайте кратко остановимся на том, чего хочется каждому человеку. Каждый хочет стать счастливым, здоровым, финансово благополучным хотя бы на базовом уровне, иметь друзей, душевный покой и, самое главное, уверенность в завтрашнем дне. Конечно, семейным людям еще хочется иметь хорошие отношения в семье. Вот 6 элементов, которые хочется иметь любому человеку. Давайте посмотрим, как на них влияют ваши отношения с другими. Любой, кто разбирается в человеческой природе, подтвердит, что ваше здоровье в очень большой степени зависит от того, как вы ладите с другими людьми. Все согласятся, что степень счастья, которое вы ощущаете, сильно зависит от ваших отношений с другими. Многие скажут, что и ваше материальное благополучие в большей степени определяется тем, как вы умеете ладить с другими людьми. Простой пример. Университет штата Огайо провел исследование основных причин, по которым люди теряют работу. В списке 50 самых важных причин технические навыки и профессиональные знания начинались только с 16-го места. Первые 15 причин касались отношения к работе и умения ладить с другими людьми. Ваши отношения с другими непосредственно определяют, сколько у вас друзей и насколько крепка ваша дружба с ними. Ваши отношения с другими в значительной степени влияют на ваше душевное спокойствие и получаемое вами удовольствие от жизни. Ваши отношения с другими влияют и на вашу уверенность в завтрашнем дне. Какая уверенность в завтрашнем дне может быть, если вас никто не любит и некому о вас позаботиться? Самое прочное ощущение надежного тыла рождается от крепкой семьи. Каждый раз, когда я посещаю больных, они первым делом начинают рассказывать, что они одиноки. Или наоборот, что друзья и родные заботятся о них и навещают их. В этой главе будет множество историй, притч, примеров, аналогий и цитат. Как обычно, я буду по возможности указывать источники. Я всегда это делаю по трем причинам. Во-первых, это по-честному. Во-вторых, это указывает, что я тщательно исследовал тему, когда готовился писать эту книгу. И в-третьих, если я что-нибудь напутаю, то смогу все свалить на автора, у которого взял цитату.